Кносские игры с быком. До сих пор ни один из современных гаучо и матадоров не отваживался повторить то, что, судя по дошедшим до нас изображениям, проделывали критские акробаты с быками. Многие специалисты считают подобные трюки физически невозможными. Как бы то ни было, мы не можем не доверять имеющимся письменным свидетельствам, слишком уж они убедительны. Он или она, правильнее, вероятно, было бы назвать такое существо «оно», ибо если гермафродит не миф, то акробаты с быками, без сомнения, его редчайшие представители. Должно быть, являли собой поразительное зрелище. Известная писательница Мари Рино в своем романе «Король должен умереть», в основу которого положена легенда о Тесее, изобразила такого акробата, как кумира толпы, некую звезду. И для этого, безусловно, у нее были все основания. Ближе всех по духу к критским прыгунам, пожалуй, участники состязаний и колесниц в императорском Риме. Им всеобщим любимцем, известным в лицо всему Риму, триумфатором, имевшим на своем счету не менее 1000 побед, богатым как крест, прощались самые дикие выходки. Попробуем представить себе акробата в Кносе. Вот он пересекает внутренний дворик белокаменного дома. Выходит на улицу, идет неторопливо, с достоинством, ожидая, когда его узнают. Ни минуты не сомневаясь, что так оно и будет. Подобно лихому кавалеристу, не расстающемуся со своими шпорами, как бы они ни мешали ходьбе, минойский акробат не снимает гетр с ножными браслетами, атрибутами своей профессии. Его яркая и красивая расшитая набедренная повязка безупречна. На руках дорогие браслеты, волосы тщательно завиты, на лице грим. Несмотря на изысканную ухоженную внешность, это, несомненно, отважнейший из мужчин или еще более отважная женщина, ибо в любой эпохе подобное занятие вряд ли подобает прекрасному полу, ответственному за продолжение рода. Прежде всего, необходимо поймать быка. Если сравненное искусство акробата приберегается для самого представления, то эту часть работы сделают за него коллеги. Впрочем, почти не уступающий ему в мастерстве. На одном из кубков изображен человек, не перепрыгивающий через быка, но явно попавший в затруднительное положение. Пожалуй, он даже рискует жизнью. На одном из фрагментов видна веревка над быком и развивающиеся кудри. Судя по всему, эти сцены показывают именно процесс поимки быка, а не саму акробатику. Они столь похожи на сцену, изображенную на одном из знаменитых вафносских кубках, что невозможно ошибиться. Действительно, на кубках, хотя и найденных в Микенах, изображено событие, относящееся к критской культуре. Кроме того, сами кубки гораздо более соответствуют критскому стилю по форме и манере исполнения. Изображение на кубках заслуживает самого пристального внимания. Неизвестно, отображено ли на них одно мгновение или несколько событий, но не вызывает сомнений то, что в целом они воспроизводят всю процедуру поимки быка. На одном кубке виден связанный бык. Можно смело предположить, что он уже усмирен. Рядом еще один бык, целеустремленно идущий по следу. Между животными происходит амурная сцена. Корова, однако, не более чем приманка, которой искусно манипулируют, как и привычный нам пантомиме. Быка оставляют в дураках, и вид у него при этом соответствующий. На другом кубке был опутан сетью бык. На этому могучему животному вовсе не хочется становиться пленником. Справа от этой сцены другая, на которой бык отчаянно взбрыкивает задними ногами. Слева еще более впечатляющее зрелище. Мужчина и девушка, рискуя жизнью, пытаются поймать быка, вкладывая в это занятие все свое мастерство. Спасаясь, девушка буквально обвелась вокруг рогов животного. Наконец, все готово для представления. Бык, бог знает какими страданиями, выдрессирован. Акробаты путем изнурительных тренировок подготовлены. В нашем распоряжении имеется печать с изображением не слишком эффектного прыжка сбоку, а также ряд печатей, бронзовая статуэтка и фреска в натуральную величину, показывающая более захватывающий прыжок, наверняка венчающий особое представление. Фреска с изображением прыжка через быка датируется 1500 годом до новой эры, была обнаружена в небольшом дворике восточного крыла личных покоях Кносского дворца на длинном бордюре глубиной около 80 см. Две белые фигуры, женская, бронзовая, мужская, опять же неясно, происходит ли показная сцена единовременно, или это серия событий. Задача состоит в том, чтобы попасть между рогами приближающегося животного, после чего, полагаясь исключительно на свое мастерство или удачу, перелететь через шею быка, желательно опираясь на него же, приземлиться на спину животного и спрыгнуть в объятия ассистента. На некоторых изображениях акробат приземляется на спину быка руками, на других – ногами, на одной из печатей показано сальто назад. Все это, как легко можно себе представить, крайне опасно. Место проведения игр не вполне ясно. В Кносе, возможно, они происходили на ровной площадке между рекой и личными покоями. Вполне вероятно, все могло состояться и на большом центральном внутреннем дворе. Джеймс Грэхэм, исследователь минойской культуры, выяснил, что колонны храма на так называемой храмовой мини-фреске схожи с руинами, обнаруженными на западном фасаде внутреннего дворика Кносского дворца. Кроме того, замечает Грэхэм, центральные дворики Кносского, Фестского и Малиасского дворцов столь удивительно похожи, что невольно возникает предположение, а не были ли они построены по типовому проекту, подобно теннисным кортам. Между прочим, из храмовой фрески неясно, зачем именно наблюдает толпа и придворные дамы. Сам термин «игры с быком» всего лишь изобретение археологов и переводчиков, хотя оно и не лишено смысла. Учитывая исключительную зрелищность игр и то, сколь они часто являлись объектом минойского искусства, просто невозможно представить, что они проводились в отсутствии зрителей. Известно, что древние обожали разного рода массовые развлечения. И то, что мы не всегда разделяем это их пристрастие, черта уже современного человека и, возможно, как раз неестественная. Можно добавить, люди неолита и бронзового века представляются, что, несмотря на всю свою утонченность, благодушные минойцы все же ближе других к неолиту. Да и все примитивные народы с удовольствием участвовали в массовых сборищах, наслаждаясь ощущением единения с себе подобными под покровительством своих богов. Сами игры с быком отнюдь не свидетельствуют о том, что минойцы были народом изнеженным и праздным, удерживаемым в повиновении лишь хлебом и зрелищем. Скорее, они, эти игры, говорят о минойцах как о дружном и глубоко религиозном народе. Термин «религиозный», однако, может ввести кое-кого в заблуждение, особенно последователей пуританских традиций. В те времена религиозность отнюдь не означала отказа от развлечений. Иногда минойцы развлекались настолько усердно, что совсем забывали о религии. У древних эгейцев все зрелища, во время которых люди мерились силой и ловкостью, по сути, были празднествами в честь божества или поминальными церемониями. То же и еще в большей степени относится к танцам. Подданные царя Миноса, легендарные танцоры, ритм всегда был могущественнее любых королей и властителей этого мира, ибо музыка действует сильнее любых указов. Минойцы владели искусством игры на лире и флейте. Как считает Эванс, большими площадками для танцев и своего рода официальными аренами могли быть речные отмели к востоку от Кносского дворца. Археолог вспоминает, как не раз завороженно слушал пастуха, остановившегося на миг возле своего стада на пути домой, чтобы сыграть на свирели. Эти тоскливые звуки не могут не отозваться эхом далеких времен в сердце слушателя, а само место навевает видение празднеств, происходивших внизу на гладкой отмеле, со всех сторон окруженной журчащим потоком. Там с незапамятных времен простирают свои ветви древние оливы. Летом порхают, останавливаясь погреться на солнышке, бабочки-парусники, а голубоватый шафран напоминает одеяние веселых прелестных танцоров на фреске. Все это вовсе не означает, что на уме у минойцев были одни только развлечения. Та же веселая прелестница с развивающимися кудрями вполне могла упасть без чувств по окончании своего танца. Такое случается только с подлинными артистами. Судя по найденным изображениям, танцы у минойцев были прерогативой исключительно женщин, в то время как в играх с быком участвовали на равных и мужчины, и женщины. Можно ли на этом основании назвать минойский образ жизни матриархатом? Для этого нет достаточных оснований. К тому же не следует забывать, что минойцы известны в истории в основном благодаря царю Миносу. Не исключено, правда, что здесь, как и в Египте, царский титул передавался по женской линии, то есть через брак с наследницей-принцессой. Возможно, даже в туманном прошлом функция царя сводилась практически к ритуальному оплодотворению королевы-матери, и последующее уединение в Диоктиановой пещере было связано не со стремлением к духовному обновлению, а с своего рода жертвой, на которую царь шел, чтобы освободить место своему преемнику. Такое могло происходить в былые времена у любого из средиземноморских народов. Важно, что по всем признакам древние кретяне поклонялись богине-матери, хотя даже по тем временам это поклонение было уже отжившим своим обычаем. Во всяком случае, его исполняли далеко не с таким же рвением, как раньше. Первоначально, надо полагать, благоговейное отношение мужчины к женщине было вызвано преклонением перед ее ролью матери, данной ей природой. Постепенно, однако, пользуясь явным превосходством в силе и присущей им от природы напористостью, мужчины перехватили инициативу во всех областях жизни, за исключением той единственной, в которой они никак не могут конкурировать с прекрасным полом. Даже божество женщина была заметно похожа на божество мужчину. Минойцы, однако, достаточно долго не спешили отказаться от благоговейного отношения к женскому роду. Участие в играх с быком, разумеется, требует от женщин качеств, далеких от мягкости и нежности. Возможно, эти забавы были своего рода рецидивом былого женского верховенства. В сочетании с тем, что мы называли бы сейчас «положение обязывает». Некоторые исследователи склонны видеть семейное сходство в чертах изображенных жриц, в том числе на кубке Ханга Триада. Если Ариадна была святой, а дочь царя – жрицей, то, возможно, дамы царского рода обязаны были по долгу крови участвовать в наиболее важных, символически значимых, но вместе с тем малоприятных занятиях – от игр со змеями до игр с быками. Вот мы и вернулись вновь к нашим быкам и играм с ними. Разумеется, игры совершенно неподходящие, если вообще не оскорбительны в этом случае слово. Лучше было бы сказать демонстрации своей власти над. Иными словами, акробатика с быками была, безусловно, глубоко символична и имела религиозное значение. Нелегко понять, что именно скрывается за этой символикой и в чем ее значимость, хотя важно попытаться сделать это. Но у нас есть подсказки, исходя из которых можно прийти к серьезным и не всегда приятным выводам. Минойцы не поклонялись быку. Скорее, он был самой значительной жертвой, приносившейся матери-земле, значительно по своему внушительному виду и, как предполагалось, наиболее приемлемой с точки зрения адресата. То, что бык впечатлял человека, очевидно, ибо размеры, сила и мощь этого животного впечатляли кого угодно. Связь же между быком и землей не столь очевидна. При дальнейших раскопках Эванс наткнулся на маленький домик в Кносе, поврежденный с огромными блоками, разбросанными в радиусе 6 метров вокруг. В основании одного из находящихся рядом домов, также разрушенным при землетрясении и заполненным мусором, он нашел черепа двух огромных быков, основание рога одного из которых превышало в обхвате 30 сантиметров. Эванс делает собственный вывод. Перед тем, как здание перестало служить местом обитания человека, в нем совершались торжественные очищающие жертвоприношения подземным силам. Ученый имел возможность дважды испытать на себе действие этих сил. Первый раз, когда рабочие заканчивали расчистку того самого дома, вдруг ощутился мгновенный резкий толчок, достаточно сильный, чтобы опрокинуть одного из рабочих, сопровождающийся глухим гулом. Второй случай произошел, когда Эванс читал вечером в постели на вилле «Ариадна», построенный им для себя на площадке раскопок. Эванс решил не покидать здание, считая его достаточно прочным. Но здание трещало и скрипело, качаясь из стороны в сторону, готовое вот-вот рухнуть. Небольшие предметы валялись в разные стороны, вода из наполненного до краев ведра выплеснулась почти полностью, из недр вырвался глухой звук, похожий на приглушенный рев разъяренного быка. Не в этом ли связь между быком и матерью-землей? По мнению Эванса, именно в этом. Посейдон был морским богом греков и одновременно творцом землетрясений. А у Гомера есть строка. «Быками очарован, трясущий землю». В этом проявлялась немилосердность богини земли. Ревущий и трясущий землю бык, которого она удерживала под землей, изредка давая ему волю.